Агент Андреас Пенделени снял ремень с табельным пистолетом и повесил его на вешалку. Комиссар полиции, приехавший из Каламаты, вопросительно поднял на него глаза. «Ничего?» Пенделени покачал головой. «Абсолютно ничего. Мы прочесали пещеры пять за пятью. Ныряльщики осмотрели все озера, ни единого следа, никаких отпечатков». Комиссар тоже провел ночь на ногах у служебной рации. Глаза его опухли, голос стал хриплым из-за большого числа выкуренных сигарет. Пепельница, стоявшая на столе, была доверху полна окурками, воздух казался синим. Агент Пенделени открыл окно. «Не возражаете, если я проветрю?» «Конечно». «Вы, должно быть, тоже смертельно устали. Наверное, хотите домой. Мы досидели до утра, черт возьми». «Да, и безрезультативно. Никаких зацепок, подозрений. Я считаю, все было тщательно спланировано. Когда несчастный Карагеоргий связался со мной по рации, прося подкрепления, я бросился к нему на помощь, но меня задержала фура с древесиной, полностью перегородившая проезжую часть. Я потерял почти полчаса. Убийце хватило этого времени, чтобы покончить с беднягой. Несчастный. Ему оставалось всего несколько месяцев до пенсии. Да, он умер, как те солдаты, что погибают в последний день войны. Почему вы не арестовали водителя грузовика? Нет смысла. Он ни в чем не виноват. Он выполнял тщательно спланированный заказ. Он получил груз и отправился в путь вскоре после того, как Карагеоргис вошел в пещеру Катафиги. Значит, у убийцы был сообщник. Возможно, это след. Я провел расследование, но никто не знает человека, описанного водителем грузовика. И даже если нам удастся найти его, будет трудно его разговорить. Хоть бы он и был сообщником, ни один закон не запрещает перевозить груз древесины с одного места на другое. Он вынул лист бумаги из внутреннего кармана пиджака и положил его на стол. Как бы там ни было, здесь записаны отличительные приметы человека, заказавшего перевозку груза из Яролимина в Гетион. Он встал и закрыл окно. А блокпосты? Вертолет, береговая охрана? Комиссар покачал головой. Ничего, он как будто исчез. У нас есть только эта дурацкая бессмысленная надпись. Я нога и мерзну. Как будто насмешка. И труп без одежды. «Должно быть, мы имеем дело с маньяком, проклятым сукиным сыном-маньяком». В этот момент в комнату вошел официант из соседнего бара с подносом в руках. «Вероятно, вы тоже проголодались. Я велел принести кофе и бутербродов. Поешьте чего-нибудь». Агент взял дымящуюся чашку кофе. «Если вы не сразу уйдете, скоро должен приехать коллега из Афин, кажется, какой-то высокий чин из управления, и из тех, что распутывают самые сложные дела». Пенделени взял свой пояс с вешалки. «Нет, спасибо». «Передайте ему привет от меня. Я вымотался и иду спать. Если я вам понадоблюсь, вы знаете, где меня найти». Он покинул помещение как раз в тот момент, когда у здания полицейского участка остановилась машина. Оттуда вылез офицер, быстрым шагом, без стука вошедший в кабинет комиссара. Комиссар пошел ему навстречу, протягивая руку. Офицер сначала отдал честь, а потом силой пожал ему руку. «Капитан Караманлис из афинской полиции. Вольно, комиссар». Он взглянул на поднос. «Я вижу, вы завтракали». «Я вам помешал?» «О, нет, это я так, перекусывал. Мы всю ночь провели на ногах. Быть может, вы составите мне компанию». Карманлис сел. «Не откажусь, комиссар. Я тоже не спал всю ночь, чтобы как можно скорее добраться сюда. А вы пока что расскажите мне обо всем произошедшем в подробностях. Вы, вероятно, понимаете, что мы почти наверняка имеем дело с маньяком. Более месяца назад в Парфионе, в Аркадии, убили буквально зверски еще одного нашего с вами коллегу, агента на пенсии Петроса Русоса. «Вы знали его?» «Лично. Он 15 лет работал со мной. Отличный сотрудник, способный, смелый, преданный. А Карагеоргиса вы тоже знали?» Караманлис кивнул. «Он тоже много лет являлся моим непосредственным подчиненным и, кроме того, сражался плечом к плечу со мной во время гражданской войны против коммунистов в горах. Это был человек отважный, он самого черта не боялся». Комиссар посмотрел на него со смешанным чувством боязни и удивления. «Караманлис. Но тогда вы, Павлос Караманлис, прославившийся во время гражданской войны, чья боевая кличка — Таврос. Боже мой, капитан, я родом из Кастрицы, там еще говорят о вас, вы почти легендарный персонаж». Караманлис устало улыбнулся. «Дела давно минувших дней, но мне приятно, что кто-то еще помнит о быке». Комиссар не осмелился добавить, по каким причинам жители Кастрицы все еще помнят о Таврисе, но сделал вид, будто имел в виду именно то, о чем подумал Караманлис. «Но, капитан, — продолжил он, — если Русос и Карагеоргис были ваши непосредственные подчиненные на протяжении нескольких лет при различных обстоятельствах, значит, вы можете сообщить нам ценную информацию, а мы вам». Вчера вечером я звонил судебному следователю, которому поручено расследовать смерть Русоса в Парфионе. Он тоже считает, что мотив к совершению преступления стоит искать в том периоде биографии обеих жертв, когда они несли службу в политической полиции в Афинах, то есть вместе с вами. Несомненно, что-то связывает эти два преступления, и в мою голову закралось кое-какое подозрение, но это почти невозможно, на грани абсурда. Нужно искать что-то другое. А надпись? Мне сказали, в Парфионе рядом с истерзанным телом Русоса тоже ее нашли. Да, эта деталь объединяет оба преступления. В каком-то смысле, это надпись убийцы и его вызов нам. Или знак. Да, конечно, знак. Или ловушка. Я должен это выяснить. А теперь расскажите мне, что произошло. Комиссар последним глотком допил свой кофе, вытер губы салфеткой и закурил Папастратос. «Вы курите?» — спросил он, протягивая пачку к Карманлису. «Уже год как бросил». «Вы счастливчик. Ну, я мало что могу рассказать вам. Наше расследование пока дало не слишком значительные результаты. Думаю, мы имеем дело с преступником исключительно хитрым, а также очень жестким. Единственный след, по моим представлениям, незнакомец, два дня назад заказавший транспортировку древесины с причала Яролимина на причал Гетиона, без какой-либо видимой надобности». Карманлис очень внимательно слушал, пока комиссар сообщал ему детали произошедшего, и по окончании несколько раз перечитал содержимое листка, оставленного агентом Пенделенни, где тот описывал внешность человека, заказавшего транспортировку дерева. «Быть может, описание вам кого-то напоминает?» «В каком-то смысле да. Как бы там ни было, я хочу всерьез заняться этим делом. Найдите мне водителя фуры, я постараюсь составить фоторобот, а вы тем временем не ослабляйте хватку». Ведь этот мерзавец не мог раствориться в воздухе. «Хорошо, капитан. Мой заместитель подменит меня и продолжит руководить расследованием. Сегодня вечером мы также получим заключение судебного медика. Бумагу представят в ваше распоряжение. Благодарю вас, комиссар. Если я вам понадоблюсь, пошлите за мной в гостиницу Ксении». Он положил листок с описанием в карман и отправился к своей машине. Солнце уже стояло высоко в небе, день обещал быть ясным. Карманлис отправился в гостиницу и поднялся в свой номер, собираясь принять душ и пару часов полежать, прежде чем начать охоту. Стоя под струями воды, разминавшими его мышцы, затекшие от усталости от долгих часов, проведенных за рулем на дорогах Пелопоннеса, он мысленно возвращался к телефонному звонку, полученному 3 дня назад в Афинах. Он пришел домой поздно ночью, после утомительного дня, и сел в своем кабинете, чтобы на несколько минут расслабиться и посмотреть газету. Зазвонил телефон. Карманлис будто снова слышал этот голос. Медленные, отчетливые слова. «Капитан Карманлис?» «Кто говорит?» «Вы помните сосуд, пропавший 10 лет назад из подвала Национального музея?» «Кто говорит?» «Тот, кто знает, где он находится. Рад за вас. Оставьте его себе и отстаньте от меня». «Не говорите так. Послушайте меня минутку. Есть и другие, кто знает о нем. Ваши знакомые из стародавних времен. Господин Шарье и господин Шилдс. Они высадились в Патрах сегодня утром и сразу же поехали на юг. Им нужен тот сосуд. Пусть забирают. Полагаю, может также всплыть старая история. Смерть двоих друзей, произошедшая при таинственных обстоятельствах в ночь штурма политехнического. Клаудио Сетти и Элли Николудис. Вам ничего не говорят эти имена, капитан?» Карманлис повесил трубку, но мысль об этом больше его не покидала. «Шилдс и Шарье. Какого черта они вернулись столько лет спустя и к тому же вместе?»